Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Харпер Ли. Убить пересмешника. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1964 год. Перевод с английского Галь и Облонской. Часть первая. Юристы, наверное, тоже когда-то были детьми. Чарльз Лэм. Глава первая. Незадолго до того, как моему брату Джиму исполнилось 13, он сломал руку. Когда рука зажила, и Джим перестал бояться, что не сможет играть в футбол, он ее почти не стеснялся. Левая рука стала немного короче правой. Когда Джим стоял или ходил, ладонь была повернута к боку ребром. Но ему это было все равно, лишь бы не мешало бегать и гонять мяч. Через несколько лет, когда все это было уже дело прошлое, мы иной раз спорили о событиях, которые к этому привели. Я говорила, все пошло от Юэлов. Но Джим, а он на 4 года старше меня, уверял, что все началось гораздо раньше. Началось с того лета, когда к нам приехал Дил. Сказал он, Дил первый придумал выманить из дому страшилу Редли. Я сказала, если добираться до корня, так все пошло от Эндрю Джексона. Если бы генерал Джексон не прогнал индейцев племени ручья вверх по ручью, Саймон Финч не приплыл бы на своей лодке вверх по Лабане. И что тогда было бы с нами? Людям взрослым уже не пристало решать спор кулаками, и мы пошли и спросили Аттикуса. Отец сказал, что мы оба правы. Мы южане. Насколько нам известно, ни один наш предок не сражался при Гастингсе. И, признаться, кое-кто в нашей семье этого стыдится. В 1066 году при Гастингсе войска англосаксонского короля Гарольда потерпели поражение, после чего нормандский герцог Вильгельм I быстро завоевал страну и стал королем Англии. Предки Финчи не участвовали в этой битве, следовательно, не принадлежали к старинной английской аристократии. Наша родословная начинается всего лишь с Саймона Финча. Он был лекарь и завзятый охотник, родом из Корнуэлла, ужасно благочестивый, а главное, ужасный скряга. Саймону не нравилось, что в Англии людям, которые называли себя методистами, сильно доставалось от их более свободомыслящих братьев. Он тоже называл себя методистом, а потому пустился в дальний путь. Через Атлантический океан в Филадельфию, оттуда в Ямайку, оттуда в Мобил и дальше, в Сент-Стивенс. Памятуя, как сурово Джон Уэсли осуждал многоглаголение при купле-продаже, Саймон втихомолку нажил состояние на медицине, но при этом опасался, что не сможет устоять перед богопротивными соблазнами. Начнет, к примеру, рядиться в золото и прочую мишуру. И вот, позабыв наставление своего учителя о тех, кто владеет людьми как орудиями, он купил 3 рабов и с их помощью построил ферму на берегу Алабамы, миль на 40 выше Сент-Стивенса. В Сент-Стивенс он вернулся только однажды, нашел себе там жену, и от них-то пошел род Финчи, причем рождались все больше дочери. Саймон дожил до глубокой старости и умер богачом. Мужчины в нашей семье обычно так и оставались на ферме Саймона, пристань Финча, и выращивали хлопок. Хоть пристань и выглядела скромно среди окружавших ее поистине королевских владений, но давала все, что нужно для независимого существования. Только лед, муку да одежду и обувь привозили пароходом из Мобила. Распря между севером и югом, наверное, привела бы Саймона в бессильную ярость, ведь она отняла у его потомков все, кроме земли. Однако они остались земледельцами, и лишь в 20 веке семейная традиция нарушилась. Мой отец, Аттикус Финч, поехал в Монтгомери изучать право, а его младший брат поехал в Бостон изучать медицину. На пристани Финча Осталась одна только их сестра Александра. Она вышла замуж за Тихоню, который целыми днями лежал в гамаке у реки и гадал, не попалась ли уже рыба на его удочке.